да? Но я не такой. Я вам скажу почему. Как я вам уже объяснил, мне наплевать, жить или умереть. Когда-то я получил предупреждение из Вашингтона, что меня могут похитить и пытать. Поэтому я принял меры предосторожности. С тех пор со мной всегда ампула с цианистым калием. Она в настоящий момент у меня во рту. Небольшое движение зубами, и я мертв. Если вы помешаете мне уйти, я раздавлю ампулу. Теперь вам ясно. Силк сделал движение вперед, но Литти остановил его жестом. Он смотрел на Форестера, который держал его взгляд. «Вы блефуете», — сказал Литти, страшно побледнев. Голос его едва был слышен. «Это не пройдет, профессор». «Нет, я не блефую. Сейчас я провожу психологический эксперимент. Живым я стою 3-5 миллионов долларов. Мертвый я ничего не стою. Слушая вас и наблюдая за вами, я понял, что вас чрезвычайно интересуют деньги. Я знаю, что вы, не задумываясь, вырвали бы у меня ногти или жгли бы меня раскаленным железом. Но вы не можете потерять эти миллионы. Я не стану предоставлять вам доказательств, что ампула находится у меня во рту. Я просто уйду. И если вы попытаетесь нас задержать, мисс Джасси и меня, то вы потеряете ваши миллионы. Правильные и красивые черты лица Литти превратились в маску ярости. «Если вы уйдете отсюда, вас сразу же схватят, дурак вы этакий!» — закричал он. «И вас посадят в глухую камеру. Дайте мне формулу. Я вам клянусь, что вы доедете до Москвы, где вас ожидает блестящая карьера. Вы сможете там продолжить свою работу». Форестер покачал головой и сделал знак Ноне. «Идите сюда, Нона. Мы уходим». Силк достал свое оружие. «Сделайте только шаг, и я убью ее», — прошептал он. «Я не шучу. Сделайте лишь движение». Нона чувствовала себя ужасно. Стоя неподвижно, она еле дышала. «Идите, Нона», — значительно проговорил профессор. «Нечего бояться». Она посмотрела на Силка и на пистолет, направленный на нее. Потом повернулась к Литти, лицо которого было мокро от пота, затем к Форестеру, который был очень спокоен и улыбался ей. Она подошла к нему и взяла за руку. Потом они оба пошли, направляясь к выходу из грота, глядя на Силка. Глухим голосом Литти приказал: «Дайте им пройти». Форестер продолжал двигаться. Он сжимал руку Нонны в своей. С глазами, сверкающими от ярости, Силк опустил свое оружие. Форестер прошел мимо него и устремился в большой туннель. Они дошли до трех сторожей, которые играли в карты.